Глава 16. «Айра, я такой страшный, что вы зажмурились!» Спокойный, чуть насмешливый голос раздался совсем рядом. Я зажмурилась? А, точно. Открываю глаза, а рядом Эйнар. Глаза Лойра таинственно блестят. «Айра?» «Да?» «Вы очень красивая». Произнесено искренне и просто. Мои щеки заливают румянец. В который раз за этот вечер теряю дар речи, во всяком случае связной и приличной. Эйнар довольно улыбается, понимая, что смутил меня и выбил почву из-под ног. Больше всего сейчас хочется накрыться одеялом с головой, чтобы Лойер не видел моего красного лица. Но это будет совсем по-детски. «Ну что, дорогая жена, рассказывайте». «Про сегодняшний вечер?» «Про все». Фыркнула и неожиданно для самой себя призналась. Я помню свое прошлое. Это для меня не открытие. Вы иномерянка, верно? Да. Хотите, я угадаю, из какого мира? Попробуйте. Насколько я понял, из разговора с вашим другом и по некоторым вашим обмолвкам, в канализации вы появились не так давно, где-то полгода, может, год назад. Я узнавал данные по миграции иномерян в наш мир, поскольку сразу предположил, что моя излишняя независимая, свободолюбивая и умная жена вряд ли может быть из нашего мира. Пришлось лично посмотреть всю базу по светлокожим иномерянкам, благо к нам мигрирует не так много иномерян. А простых туристов из-за новой политики Сената у нас нет уже последние 10 лет. Что удивительно, вас среди мигрантов даже за последние 5 лет я не нашел. Поражаюсь тому, насколько основательный и дотошный мне попался супруг. Наверняка Эйнару пришлось пересмотреть несколько тысяч изображений женских лиц. Да с таким деятельным мужем мне инкогнито точно не сохранить долго. И? Остались нелегальные пути попадания на планету. Но они все перекрыты. Был лишь один случай, но невероятно яркий и запоминающийся. Произошедший как раз не так далеко от города. Примерно год назад местные жители на одном из полей обнаружили настоящее человеческое кладбище, которое непонятно откуда взялось, и только позже семья Лемон опознала некоторых своих сородичей и удалось выяснить, откуда появилось больше 200 трупов. «Айра, вы ведь тоже выжившая, как и Лемоны, я прав?» Мыслями перенеслась в самые страшные для себя дни. Это было жутко и очень быстро. Мы не были к этому готовы. В один момент во всех кладках яйца драконов почернели и сохли. В следующие 3 дня наш маленький чудесный мир, полностью связанный с драконами и их энергией, стал рушиться. Рушились сами основы. Случился настоящий апокалипсис. Землетрясения, наводнения, засухи, пожары. Очень скоро начали гибнуть драконята и самые старые слабые драконы. Все стало еще хуже. На планете воздух раскалился. Те, кто еще выжил и имел драконов, оседлали их, взяв с собой максимальное количество людей. В основном детей, поскольку взрослым места не хватало. Это было страшно. Страшнее больше ничего нет. До сих пор дыхание в груди сбивается, и на щеках появляются слезы. Стоит только разрешить себе вспомнить. Мои родители предпочли остаться и принять смерть вместе со своей планетой, уступив места молодым и детям. Путь был трудным. Драконы могут путешествовать из мира в мир. Единственные существа, которые могут это делать без приборов и артефактов. Было решено лететь именно в этот мир, поскольку условия в нем и его энергия наиболее совпадали с нашими. К моменту, когда мы покинули мир, драконов было еще много, но мы не спаслись. Драконы умирали один за другим, превращаясь в пепел, а вместе с ними гибли и связанные с ними люди. Никто не мог понять, в чем же причина смерти наших больших крылатых друзей. К моменту, когда мы почти добрались до этого мира, у нас осталось всего 3 полуживых драконов. Их энергия давала жизнь и нам, горстке последних людей уникального закрытого драконьего мира. Силами 3 драконов мы открыли последний портал-переход в этот мир и буквально ввалились в него. Последние драконы моего мира и люди умирали на моих глазах. Мой дишер сел неудачно и меня частично придавило. Я сломала руку и мне зажало ноги, но это было неважно. Рядом со мной умирали дети и мой самый главный и важный на свете друг. Дишер ушел последним. Я поймала его последний вздох и полный нежности и бесконечной любви взгляд. А еще его эмоции, чистые и добрые. Удивительно, но из всей драконьей расы именно мой друг оказался последним. Со своим последним вздохом Дишер словно вложил в меня частички своей уходящей жизни и силы. Я видела их там, на той поляне. Семья Дойлер были там. Ясный солнечный день, я их рассмотрела. Они приехали на Портурах, они знали, что мы появимся. Ведь император послал сообщение о случившемся и о том, что мы летим в этот мир, а также указал точки выхода. Оно должно было дойти до них, послов и представителей нашего мира в этом. И Дойлеры были недалеко. Мне кажется, я даже видела их улыбки, и они видели меня. Еще живую. Но ничего не сделали. Просто уехали. Только к вечеру пришли мальчики, и Лойки нашел меня среди тел погибших. Айра, все, не плачь. Эйнар обнял руками мое лицо и большими пальцами стирает слезы с моих щек. Я знаю, тебе больно. Ты очень сильная, не представляю, как сам справился бы с тем, что пришлось пережить тебе. Лоэр вновь целует меня. Поцелуй соленый и в то же время горячий, быстрый, страстный. Эйнар, перестаньте меня целовать! Отстранилась от Лоэра. Супруг мой, похоже, позволив себе один поцелуй, теперь не намерен останавливаться и чуть ли не с каждой минутой действует все наглее. Невозможно удержаться, Айра. Вы сплошное искушение. А когда плачете, такая милая, беззащитная, хочется обнять, прижать к себе, целовать и целовать, чтобы заставить вас забыть обо всем. О, вот сейчас вы уже пыхтите зло, хмурите брови, и это почему-то нравится мне не меньше. Под конец своего признания Эйнар усмехается. «Не целуйте меня больше», — твердо произнесла я и зачем-то добавила. «Без моего разрешения». Я постараюсь. Я пока не буду расспрашивать вас о вашем мире. Понимаю, что это больная тема. Давайте о семье Дойлер. Вы в чем-то подозреваете брата и сестру? В чем конкретно? Конкретно ни в чем, но сами понимаете, что их присутствие на той поляне и отсутствие помощи и каких-либо переживаний на лицах неприятно и заставляет задуматься. Хотя я понимаю, что вряд ли Дойлеры могли стать причиной гибели целого мира, но саму причину все-таки хочется узнать и понять. Конечно же хочется, я вас прекрасно понимаю. Скажите, а вы точно уверены, что видели тогда Дойлеров, и вам они не привиделись? Сейчас я уже ни в чем не уверена. Но на приеме я разговаривала с Лемоном, как раз в тот момент, когда вы ушли. Мне казалось все таким реальным, а вы говорите, что рядом со мной никого не было. «Что он вам сказал?» Напряженно интересуется муж. «Всякую чушь нес о продолжении рода и о том, что хочет выкупить меня. Я пыталась сделать вид, что ничего не помню, но кажется не слишком убедительно. Мне же весьма настойчиво напоминали о моем прошлом». «Вы раньше в своем мире общались с Лемоном?» «Да, но мало. Я вижу, как супруг о чем-то напряженно размышляет». «Эйнар, вы сами как считаете? Привиделся мне Лемон или нет?» «Пока не могу сказать ничего определенного, но надо будет пообщаться с Дойлерами поближе. Ситуация мне определенно не нравится, особенно претензии Лемона на вас». «Возможно, выдуманные моим воображением». «Я бы не стал утверждать, что такие уж выдуманные. На приеме запрещено было пользоваться и проносить опасные приборы, воздействующие на сознание, но, вероятно, Лемону это как-то удалось, несмотря на прекрасную защиту дома». Это странно, и как раз в этом, я считаю, необходимо разбираться. Айра, я правильно понимаю, что вы все-таки аристократка, раз знакомы с высокопоставленной семьей Дойлер? Нет. Без своего мира я никто. Перестаньте. Вы частичка того мира, вполне живая. Вы есть, и я не позволю вам перестать быть слишком рано. ни желание делать прививку. Это ведь было из-за желания присоединиться к родным. Да. На самом деле я не знаю, зачем мне жить и почему я еще здесь. А не воссоединилась с родными. Айра, еще раз вы скажете мне про желание умереть и... Что? Я дам вам стимул к жизни. Жизнь ради мести вас устроит? Мести кому? Мне. За что? Поверьте, я найду за что. А еще мы с вами должны найти причину гибели вашей цивилизации. Это важно. Кому важно? Мне. И вам. Поверьте, я знаю, о чем говорю. А теперь во всех подробностях перескажите мне разговор с Лемоном. Скажите, в той вашей жизни у него были какие-то деловые, романтические или интимные отношения в вашу сторону? Это тоже важно? Для меня да. Кажется, он пытался свататься. Очень давно, но мой отец отказал. История давняя. Я была совсем маленькой еще, и Лемон явно очаровался не мной, а... Ну, в общем, не мной. Теперь я знаю, что папа отказал из-за того, что у меня уже был жених. Эйнар даже приподнялся и навис надо мной с хмурым лицом. У вас жених был? Был. Кто? Требовательно и... ревниво, я бы сказала. И какая теперь разница? Вы ревнуете к мертвецу? Нет, я просто не ожидал. Привык думать, что у вас не должно быть никого, кроме меня. Да вы собственник. Лоэр хмыкнул. Я уснула примерно на 10-й минуте допроса мужа о Дойлере, с мыслью, что теперь Лемону точно не сдобровать. За него взялся мой упорный и основательный супруг. Проснулась в не самом лучшем для себя положении, в объятиях Эйнера, и это уже вторая наша совместная ночь подряд. Третью я не допущу. Во всяком случае, подряд. От последующей мысли мне стало почему-то смешно. Точно помню, что ночью кошмары не снились совсем. Хоть в чем-то польза от совместного сна с супругом. Стала осторожно выбираться из объятий непрошенного мужа. Представляю, какой у меня сейчас вид живописный. Мятое платье, взлохмаченные волосы, лицо наверняка все черное от потекшей после слез туши. Вон и подушка испачкана черным. Эйнар мне вчера точно льстил, говоря о сплошном искушении. Лоэр почувствовал мое шевеление и, к моему огромному огорчению, проснулся. «Айра, вы куда?» «К себе. Умываться, переодеваться и прочее, и прочее». Бодро отчиталась я. «На удивление, после вчерашнего чувствую себя очень даже хорошо. Еще и как бонус выспалась. Никак не получается смотреть Эйнару в глаза. Взгляд то и дело скользит на оголенную мужскую грудь. Любопытство оно такое». И, похоже, запланированное мужем привыкание к нему дает свои плоды. Я уже куда спокойнее воспринимаю наше совместное с супругом нахождение в кровати. Айра. Да. Супруг, удерживая меня за талию, привстает и нависает сверху, прижимая меня тем самым к постели. Вот теперь у меня паника. Наши с Лоэром бедра соприкасаются, и я чувствую вполне себе такое твердое и большое желание Эйнара. «Эйнар!» — в моем голосе нотки той паники, что я сейчас ощущаю. Мужчина замер и не двигается, внимательно на меня глядя. Я же со всей силы уперлась ладонями в голую мужскую грудь, пытаясь отодвинуть от себя Лоэра как можно дальше. «Спокойно. Я ничего не делаю». «Вы уже сделали!» «Что?» «Слезьте с меня!» — шиплю я. «Мне нужна кувалда. И не смейте заикаться про то, что мне надо привыкать!» «Посмею. Я многое посмею. Все же, как вы были дикаркой, так ею и остаетесь, Айра. Да, вероятнее всего, вы аристократка, но воспитание, учтивости и смирения вам не достают». Паника уходит, приходит бешенство. Со всей силы ударяю кулаком в грудь мужчины. «А еще вас очень легко вывести на эмоции, Айра», — делает очевидный вывод Лоэр. «Зачем вы это делаете?» «Что?» «Касаюсь вас, заставляю вас чувствовать себя слабой, проигравшей, смущенной. Злю, потому что сам зол». «Серьезно? Из-за чего?» «Я был приятно поражен вашим поведением на вечере, но под конец вы умудрились все испортить и свести на нет все хорошее впечатление. Зачем вы сплетничали обо мне, еще и давая заведомо ложную информацию? Какую это? Вы знаете. О том, что вас не устраивают мои скромные размеры. С трудом стараюсь не улыбаться. Ситуация-то серьезная. Размеры чего? Все-таки уточняю, поджимая губы. Вам продемонстрировать чего? Не стоит. Я молчу о том, что вы пустили эту сплетню с явным намерением повредить моей репутации. Тут я не выдержала и начала тихо хихикать. Просто интересно стало, что за репутация у Эйнера в этом самом месте. Так еще и неправду сказали. Вам очень повезло, что в юности я занимался спортивным плаванием. Тогда это было модно, и многие мои знакомые и друзья, тоже благодаря общим душевым в спортивном центре, хорошо знают. Айра, перестаньте хохотать! Извините, я не знаю, что вы имеете в виду, но я говорила про ваш нос. Конкретно про нос вы не упоминали. Так я показала пальцами на уровне своего лица. Айра, ну вы же понимаете, что никто про нос не подумал. И это лишь ваша отговорка. В любом случае, про ваше достоинство, которое вы всем в душе продемонстрировали, я тоже ничего не сказала. Если девушки, с которыми я общалась, что-то себе надумали... Это не мои проблемы. Эйнер наконец встал с меня, хмуро посмотрел в мою сторону и сухо произнес. Диверсия с вашей стороны была, так что из поместья вы теперь не выезжаете. Так мне будет спокойнее. Хочется кинуть в супруга подушкой и еще чем-нибудь потяжелее. Не понимаю и не пойму этого узаконенного женского рабства. Почему кто-то может решать за тебя, куда тебе идти и с кем быть? Стало так тоскливо, и сразу вспомнилось, что я в чужом доме, на чужой земле, со своими порядками. Прошлое было таким счастливым и светлым, а то, что сейчас, лишь какое-то подобие жизни. В своей спальне, куда Эйнер провел мою молчаливую замкнутую персону тайным ходом очень быстро, и, видимо, моя спальня от спальни супруга не так уж далеко, подошла к самому большому зеркалу. Ну что? В отражении действительно та еще красотка. Растрепанная, помятая, с черными кругами под глазами, опухшими от слез глазами и носом. На завтрак сильно опоздала. Вообще не хотелось туда идти и кого-либо видеть. «О, Айра!» Аниль обрадовалась мне невероятно. «Ну что, было у вас что-то с Лойером или нет? Не зря же вы вдвоем уехали раньше всех с приема!» «Это не только мы заметили, но и вообще все гости». Теперь у всех на устах твоя сплетня. Спорят, где правда и какой у Лора Клиффорда размер в штанах. А еще все считают, что муж наш в тебя жутко влюблен. Все как одна девушки незамужние вздыхают и жутко завидуют. Уже и мечтают дурочки о таком же муже и судьбе. Почему ты считаешь, что дурочки? Потому что не раз замужем была. Где ты вчера пропадала? Ой, это ужас. Уединилась в комнате с одним своим знакомым. Нормально общались. Тут прибежала его третья жена, стала орать, угрожать расправой, и на меня кинулась. А этот муж ее ничего не делал, гад. Смотрел и хохотал, как его жена пыталась сделать из меня отбивную. Еще и дверь запер, чтобы я не сбежала. Но я шустрая, и достать меня непросто. Так что она сама получила от меня. А этот ее идиот снова полез ко мне. Пришлось ему показать, что меня обижать нельзя. Схватила статуэтку тяжелую и... Ему повезло, что зашел Клиффорд с охраной и спас его. Да, весело. За завтраком присутствовало мало жен. Многие отсыпались. Лойер на завтрак не явился, остальные девушки разошлись по своим делам, и я вновь оказалась предоставлена сама себе. Предпочла провести время до обеда на свежем воздухе в компании Дерзкого. Мы резвились на поляне. Я учила щенка его первым командам. Настроение было такое, что больше ничего делать не хотелось. На обед явилась почти вся семья, кроме ее главы и одной из жен. «Лойер, говорят, вызвал после завтрака Инсоли к себе. Надолго с ней уединился, а потом они вместе куда-то уехали из поместья», — ядовито произнесла Кларита, глядя на меня. «Похоже, наш Лойер устал и решил сменить фаворитку». Какая прекрасная новость. К вечеру на ужине появился Эйнер собственной персоной. А вот Инсоли нет. И это был настоящий шок для жен. Когда Фелис несмело поинтересовалась у Клиффорда, где же наша экзотичная иномерянка, тот еще больше всех шокировал, сообщив, что отправил ее на родину. Девушки действительно очень удивились. Я же подумала, что все закономерно. У Клиффорда в коллекции теперь есть куда более редкая и экзотичная иномерянка. Почти последняя в своем роде. Зачем Эйнеру теперь Инсоли нужна? После ужина ко мне подошла Фелис, попросила поговорить с ней наедине. К просьбе отнеслась настороженно, но все-таки согласилась на разговор. «Айра, я приношу вам свои глубокие извинения. Я была не права. Сейчас я это осознаю и не понимаю, как могла так поступить. Больше ничего подобного не случится. Я уколола вас в надежде, что вы сблизитесь скорее с лоэром Клиффордом. Однако теперь мне ясно, что это было глупостью». «Почему именно глупостью?» – полюбопытствовала я. «Потому что всему свое время. Мне нужно было просто набраться терпения. Процесс уже идет. Вот, сын Соли, лоэр, развелся». «Какой процесс? Я так понимаю, вам не терпится перестать быть женой лоэра. Из-за чего?» «Процесс вашего сближения с Клиффордом, конечно. А из-за чего? Думаю, Аниль вас уже посвятила в причины. Они, в общем-то, ни для кого не секрет. Я очень хочу детей. До безумия. У меня уже и возраст. Не девочка. Я устала ждать, когда лоэр решится. А вот с вами, уверена, Клиффорд захочет иметь детей. Но, скажу честно, надеюсь, что меня к этому времени в поместье уже не будет». «Хорошо, но почему такая уверенность, что если мы с Эйнером сблизимся, то вас он отпустит? Точнее, разведется?» «Это не то чтобы уверенность, но, насколько мне известно, отец лоэра Клиффорда был женат только на одной женщине. Причем женился на ней в достаточно молодом возрасте. Но тут, возможно, дело в брачном контракте. Лойна Клиффорд тоже была непроста и из очень влиятельной семьи. Дед нашего лоэра имел много жен. В какой-то период их было, кажется, больше 15. Но тоже со временем их число значительно снизилось. А единственного сына лоэру родила одна единственная жена. Я не знаю, почему так. Я интересовалась семейным древом Клиффордов и узнала, что у нашей семьи, в принципе, очень мало всегда рождалось наследников. 1-2 ребенка, не больше». «Ну вот, теперь меня будет мучить любопытство, отчего так обстоят дела у Клиффордов с наследниками. Спросить у Эйнера напрямую? Я бы послала спрашивающего далеко за такой вопрос. С Фелис мы разошлись вполне мирно, но с этой своей родственницей я всегда буду настороже. Подождет она, видите ли. Близится ночь, и надо что-то придумать, чтобы опять не случилось совместной ночевки с Эйнером. А то это лойровское «привыкайте» очень уж стремительное. В прошлые 2 ночи я была не в себе, но в этот раз супругу не удастся застать меня врасплох».